Диана следила за дебатами в Конгрессе, но не придавала им особого значения. Джейсону следует беспокоиться о том, как выглядит эта марсианская эпопея с точки зрения народа. Пока что пресса благоприятная, так? Все в восторге, всем приятно, что они, то есть люди, человеческая раса, такие способные, такие могучие. Но эйфория рано или поздно истощится, а люди уже поднаторели в вопросах спина. Это плохо? Плохо, если марсианский проект провалится или не даст ожидаемых результатов. Не просто потому, что люди разочаруются. Они видели, как развивается процесс преобразования целой планеты. У них теперь есть отправная точка для оценки спина, какой бы немыслимой ни была его мощь. Спин теперь для них не просто что-то абстрактное. Вы дали людям заглянуть ему в глаза, и это хорошо. Для вас хорошо, я имею в виду. Но если вы оплошаете, вы выбьете у них почву из-под ног, и это будет хуже в первую очередь для вас, потому что люди увидели зверя в лицо. И они вас за это не похвалят, Тайлер, потому что будут бояться еще больше, чем неизвестного. Я процитировал ей стишок, который она сама читала мне давным-давно. А мальчишка так и не узнал, что медведю завтраком он стал. Мальчишка начинает соображать, Тайлер. В том-то все и дело. Может, так и определяются беды конца света? Может быть. Иногда ночью, когда не спалось, я размышлял о гипотетиках, кем бы или чем бы они ни были. Бросалось в глаза, что они не просто в состоянии обернуть Землю странной мембраной, но они все время были там, владели нами, располагали нами и нашим течением времени почти 2 миллиарда лет. Ничто, даже отдаленно напоминающее человека, не может обладать таким терпением. Невропатолог Джейсона подсунул мне недавнюю публикацию JAMA, информационного органа Американской медицинской ассоциации. Исследователи из Корнелла обнаружили генетический маркер острого устойчивого рассеянного склероза. Необъятно жирный и невероятно талантливый Дэвид Малмстейн проштудировал ДНК-профиль Джейсона и обнаружил шероховатости. Я спросил его, что конкретно он имеет в виду. «Это значит, что мы теперь сможем выкраивать ему лечение по мерке», — ответил он. «С другой стороны, это значит, что наш пациент не может ожидать постоянной ремиссии, на которую вправе рассчитывать пациент типичный. Но он уже год в ремиссии. Это не так уж мало. Мы давим его симптомы и только. АРС тлеет, вроде как подземный угольный пласт. И придет время, когда мы больше не сможем сдерживать пламя. И начнется необратимый процесс». «Вот именно. И сколько он еще сможет нормально выглядеть?» Малмстейн поджал губы. «Слово в слово. Он именно так меня и спросил». «И что вы ему ответили?» «Что я не гадалка, что АРС – болезнь без устоявшейся этиологии, что у человеческого организма свой календарь». Такой ответ ему, конечно, не понравился. И он этого не скрывал. Очень громко не скрывал. Но мне не в чем себя упрекнуть. Может, он еще 10 лет будет бегать, как пацан. Может, к концу этой недели на весь остаток жизни усядется в коляску. «Так вы ему и объявили?» — ахнул я. «Ну, не в такой форме, конечно. Нельзя, чтобы он терял надежду. Дух у него боевой, а это много значит. Я вполне допускаю, что он протянет 2 года. 5, а то и больше. Дальше не стану гадать. Хотел бы иметь право пообещать что-нибудь получше». Я не сказал Джейсу, что говорил с Малмстейном, но заметил, что в последующие недели он удвоил усилия, добиваясь результатов вопреки времени и смертности. На перегонки не с концом мира, а со своим собственным. Возрастала частота запусков, увеличивалась их стоимость. Последняя волна так называемых пассивных запусков, единственная с настоящими семенами, прошла в марте, через 2 года после того вечера, когда мы с Джейсом и Дианой наблюдали отрыв от Флоридского берега дюжины ракет, устремившихся к тогда еще безжизненному Марсу. Спин дал нам необходимые рычаги для долгого экопоезиса. Теперь, с запуском семян сложных растений, время стало критичным. Если протянуть слишком долго, влияние Марса может вывести эволюцию из-под контроля. Съедобные растения за 1 000 000 лет развития могут уйти настолько далеко от своих предков, что станут несъедобными или даже ядовитыми. Это означало, что спутники наблюдения следует запустить уже через неделю после так называемых пассивных ракет. И сразу же после этого, в зависимости от результата, должны отправляться в путь космические корабли с людьми. Ночью после запуска спутников наблюдения позвонила Диана. Данные со спутников были уже получены, но еще не проанализированы в Пасадене, в лаборатории реактивного движения. Голос Дианы звучал озабоченно. На мой вопрос она признала, что осталась без работы, по меньшей мере до июня. Они уже задолжали за квартиру. Иди просить о помощи она не могла, а с Кэрол вообще ни о чем не договоришься. Она собиралась обратиться к Джейсону, но это означало пережить малоприятные минуты унижения. «О какой сумме речь, Диана?» «Тайлер, я не хочу, понимаю. Ты ни о чем не просила, я сам предложил. Ну, сейчас даже $500 могут исправить положение. Наследство, я так полагаю, исчерпано. По управляющему тресту Саймон все выбрал. У семьи есть деньги, но она разорвала с ним отношения. Ему, конечно, не понравится, если я вышлю тебе чек». «Конечно. Я могу ему сказать, что нашла старую страховку и получила по ней что-нибудь в этом роде. Подобную ложь, как мне кажется, можно не считать грехом». «Ваш адрес по-прежнему Кольер-стрит?» Ежегодно я отправлял туда на Рождество стандартную поздравительную открытку и получал столь же стандартную ответную с традиционным заснеженным пейзажем и призывом благословения Господнего за подписью супружеской пары Таунсенд. «Да, спасибо, Тайлер, спасибо большое. Это ужасно, знаешь, ужасно». «Что ж, сейчас многих поджимает. У тебя-то хоть все нормально?» «Да, у меня все в порядке. Я выслал ей 6 чеков, каждый 15-м числом, на полгода. Не представляя, укрепит это нашу дружбу или похоронит ее. И вообще, имеет ли это какое-то значение?» Наблюдение выявило мир более сухой, чем земной, но с вкраплениями озер, сиявшими как бирюзовый эмалевый орнамент на круглом медном блюде. Над планетой ползли облака, ветры гнали дождевые тучи к склонам погасших вулканов, дожди питали речные бассейны и увлажняли болотистые низины, зеленевшие как пригородная луга. Закончена заправка ускорителей. На пусковых установках и космодромах всего мира 800 человеческих существ, готовые отправиться в долгий и опасный путь навстречу весьма проблематичному будущему, поднялись в головные спускаемые аппараты и заперлись в отсеках, больше напоминающих одежные шкафы. Ковчеги с ядерными энергетическими установками, венчающие ракеты, кроме астронавтов, вместили эмбрионы овец, коров, лошадей, свиней и коз в стальных матках, семена десятка тысяч полезных растений, личинки пчел и других полезных насекомых, десятки одинаковых биологических наборов в надежде на то, что хотя бы некоторые из них перенесут спуск, выживут и приспособятся к новым условиям. К отправке были готовы также информационные архивы человеческого знания как в цифровом виде, так и в плотной печати, солнечные генераторы, укрытия, теплицы, водоочистные установки, походные госпитали. В оптимальном случае все экспедиционные суда сядут на экваториальные равнины с разницей в несколько лет, в зависимости от момента прохода сквозь мембрану спина. В худшем случае даже один корабль, прибыв благополучно, сможет поддержать свою команду в течение периода акклиматизации. Снова я в актовом зале Перигелион Foundation, вместе со всеми, кто не отправился на берег к мысу. Сижу в первом ряду, рядом с Джейсоном. Вместе с ним смотрю на экран. Трансляция канала NASA показывает длинный ряд платформ, стальные острова, связанные громадными фермами мостов, 10 гигантских комплексов Прометей. Под таким названием их разработали Boeing и Lockheed Martin. Россия, Европа и Китай использовали тот же проект, но применили национальное название, свою маркировку и окраску. Ракеты возвышаются над синевой Атлантики, как столбы какого-то гигантского забора. Многих жертв стоил этот момент. Налоги, национальный продукт, береговая линия, коралловые рифы, карьера и даже человеческие жизни. В основание платформ вмонтированы таблички с именами 15 монтажников, погибших при создании комплекса. Во время обратного отсчета Джейсон мелко трясет ногой, дробно постукивает подошвой по полу. Настороженно слежу за этим движением. Он ловит мой взгляд, скалит зубы. Психую. Просто психую. А ты нет, что ли? Не обошлось без проблем. По всему миру космические агентства подготовили к синхронному запуску 80 больших комплексов. Но проект новый, не обкатанный. Не все проходило гладко. 4 не смогли стартовать по техническим причинам. 3 задержали на стадии обратного отсчета из-за протечек в топливных трубопроводах и сбоев в матобеспечении. Ничего нового. Традиционные неизживаемые неполадки. Однако, как хотелось бы без них обойтись. Так много событий в такое сжатое время. В этот раз пересаживалась на чужую почву не биология, а история человечества, которая, как выразился Джейс, горела ярким пламенем в сравнении с медленным окислением эволюции. В молодости нашей, когда мы еще не покинули так называемого Большого дома, но уже после наступления спина, Джейс однажды наглядно продемонстрировал эту идею. Он велел нам развести руки в стороны, и когда мы исполнили его приказание, сказал: «От левого указательного пальца до правого указательного пальца – история Земли. Знаете, какова тогда история человечества? Даже не ноготь, лишь малая его часть. Столько, сколько вы срезаете, когда он перерос. И здесь, на этом отрезке ногтя, умещаются и открытие огня, и изобретение письменности, и Галилей с Ньютоном, и посадка на Луну, и 11 сентября, и прошлая неделя, и это утро. По сравнению с эволюцией мы новорожденные, по сравнению с геологией нас вообще почти нет». Затем голос диспетчера Центра управления полетом произнес: «Старт!» Джейсон, не разжимая зубов, шумом втянул воздух. Слегка повернув голову, он наблюдал, как 9 из 10 комплексов, каждый из них выше небоскреба Empire State Building, каждый накачанный горючим, борясь с земным притяжением и инерцией, сжигая многие тонны топлива, оторвались от поверхности, испаряя морскую воду, чтобы заглушить звук, столь мощный, что мог бы их разрушить. Потом мне показалось, что из пара и дыма выросли вертикальные лестницы, по которым корабли вскарабкались вверх, быстро набирая скорость, вырываясь из создаваемых ими клубов дыма, оставляя под собой пламенные хвосты. И исчезли, как и при каждом успешном запуске. Последний комплекс отключился из-за неисправности сенсора, поднявшего ложную тревогу, но ушел в космос 10 минутами позже. Он прибыл на Марс примерно через 1000 лет после остальных, но и такой вариант предусматривался проектом. Он содержал некий элемент страховки, резерва, вводя земную технологию и информацию, когда бумажные книги и цифровые носители первых колонистов уже рассыпались в пыль. Прошли считанные мгновения, и трансляция из французской Гвианы, с многократно расширенного полигона Saint-National-d'Etude-Spatiale в Куру, показала, как один из комплексов, изготовленный фирмой Aerospatiale, поднявшись на 100 футов, потерял тягу и рухнул обратно, окутанный морем огня. Погибли 12 человек, 10 на борту и 2 на земле. Эта трагедия осталась единственной во всей серии, что тоже можно считать элементом крупного везения. Продолжение следует. К полуночи, чем не показатель гротескного расхождения шкал времени спина и Земли, человеческая цивилизация на Марсе, если не погибла, то прошла 100-тысячелетнюю историю развития. Примерно столько же времени миновало с момента появления Homo sapiens как самостоятельного вида. Я направлялся домой из компаунда фирмы, а за краткое время моего перемещения от ворот Перигелион Фаундейшн до домика на побережье, за моменты ожидания у светофора, на Марсе, возможно, набирали силу, слабели, сменяли одна другую династии. Я думал о полных, насыщенных человеческих жизнях, пролетевших меньше, чем за минуту на автомобильных часах, и ощущал легкое головокружение. Спин головы. Спин сознания. Этим вечером успешно запустили 30 спутников наблюдения Марса. Еще до рассвета их вернувшиеся капсулы приводнились в Атлантике. Их тут же выудили и отправили на обработку. Я получил доступ к результатам до того, как их обнародовали. Со дня запуска «Прометеев» прошла неделя. Визит в медчасть Джейсон назначил себе на 10:30 утра, собираясь заодно сообщить мне новости из лаборатории реактивного движения. Визит он не отменил, но опоздал на час и появился с большим конвертом из коричневой бумаги, явно желая что-то обсудить. Что-то не медицинского характера. Я тут же провел его в свой кабинет. «Не знаю, что сообщить репортерам», — посетовал он. «Я только что провел телефонную конференцию с шефом Еврокосмоса и китайским начальством. Мы пытались прийти к общей позиции, составить согласованное заявление для глав правительств, но куда там? Если русские на что-то соглашаются, китайцы тут же требуют эту фразу изменить. Если что-то нравится китайцам, русские немедленно накладывают на этот оборот вето. Кто в лес, кто по дрова». «О чем заявление, Джейс?» «О данных со спутников. Пришли, наконец, результаты?» «В этот раз они прибыли с необычной задержкой. Лаборатория обычно не затягивает выдачу результатов». Но из поведения Джейсона следовало, что кто-то придерживал поводья. Кто-то уселся на полученные данные. Следовательно, данные неожиданные. И, скорее всего, не особенно приятные. «Глянь». Джейсон вытащил из конверта 2 композитных телескопических фото, одно поверх другого. снимки Марса с земной орбиты после запуска Прометеев. Первый снимок — взгляда не оторвать. Не столь четкий, как тот, что я повесил в приемной своей медчасти, так как планеты заметно разошлись на орбитах, и снимок пришлось дорабатывать. С первого взгляда он ненамного отличался от снимков приемной. Зелень давала возможность сделать вывод, что трансплантированная экология все еще функционирует. «Приглядись внимательнее». Джейсон провел пальцем вдоль извилистого русла реки, выделяя четко очерченные участки геометрических очертаний. «Обработанные поля». «Развитое сельское хозяйство», — сказал Джейсон. «У меня перехватило дыхание. В Солнечной системе теперь две обитаемые планеты. И не в абстрактных умопостроениях, а на практике. Передо мной доказательство того, что на Марсе живут люди. Я смотрел бы и смотрел на этот снимок, но Джейсон сунул его в конверт и открыл второй. Второй? На следующие сутки через 24 часа». «Не понимаю». «Снимала та же камера того же спутника. Мы думали, что камера отказала, пока не сфокусировали достаточно, чтобы разобрать звездный фон». «Но на фото ничего не было. Несколько звезд по краям, а в центре черный диск». «То есть как?» «Мембрана спина. Мембрана спина — вид снаружи. Марс обзавелся своей собственной».